Понятно, что в Орде не могли спокойно снести этого события, и полки татарские уже посланы были пленить христиан. Тогда Александр, чтобы отмолить людей от беды, отправился в четвертый раз в Орду. Как видно, он успел в своем деле благодаря, быть может, персидской войне, которая сильно занимала хана Берге. Но это было уже последним делом Александра. Больной поехал он из Орды, проведший там всю зиму, и на дороге в городце Волжском умер 14 ноября 1263 года, много потрудившись за землю русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой и за правоверную веру. Соблюдение русской земли от беды на востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории от Мономаха до Донского. Знаком этой памяти и славы служит особое сказание о подвигах Александровых, дошедшее до нас вместе с летописями, написанное современником и, как видно, человеком, близким к князю. «Великий князь Александр Ярославич, — говорит автор сказания, — побеждал везде, а сам не был нигде побежден. Приходил в Новгород от западных стран знаменитый рыцарь, видел Александра, и, возвратясь в свою землю, рассказывал: «Прошел я много стран и народов, но нигде не видал такого ни в царях царя, ни в князьях князя». Такой же отзыв сделал об нем и хан. Когда Александр после отцовой смерти приехал во Владимир, то был грозен приезд его. Промчалась весть о нем до самых устий Волги, и жены моавитские начали стращать детей своих: «Молчи, великий князь Александр едет». Однажды явились к нему послы из Великого Рима от папы, который велел сказать Александру: «Слышали мы о тебе, князь, что ты честен и дивен, и велика земля твоя, поэтому прислали мы к тебе от 12 кардиналов двоих хитрейших, Галда и Гемонта, да послушаешь учение нашего». Александр, подумавши с мудрецами своими, описал папе все случившееся от сотворения мира до 7-го Вселенского собора, прибавив: «Все это мы знаем хорошо, но от вас учения не принимаем». Иннокентий уговаривает Александра обратиться к римской церкви по примеру отца Ярослава, который будто бы, по свидетельству Плана Карпини, обратился в латинство в Орде. Но у Плана Карпини нет ни слова об этом. Еще в 1207 году папа Иннокентий III писал к духовенству и мирянам в России о посылке легата. Потом Григорий IX писал о том же к великому князю Юрию Всеволодовичу. Идя по следам отцовским, Александр передавал много золота и серебра в Орду на выкуп пленных. Митрополит Кирилл был во Владимире, когда узнал о смерти Александра. Он так объявил об этом народу: «Дети мои милые, знаете, что зашло солнце земли русской?» И все люди завопили в ответ: «Уже погибаем». Занимаясь по смерти отца преимущественно отношениями ордынскими, Александр должен был следить и за обычную борьбою на Западе, в которой прежде принимал такое славное участие. Мы видели, что Михаил Московский недолго пользовался старшим столом, отнятым у дяди, пал в битве с Литвою. Но другие ярославичи отомстили за его смерть, поразивши Литву из Зубцова в 1249 году. Около этого же времени псковичи потерпели поражение от Литвы на Кудепе. В 1253 году Литва явилась в области Новгородской, но князь Василий с новгородцами нагнали ее у Торопца, разбили, отняли Полон. В 1258 году пришла Литва с палачанами к Смоленску и взяла город Войщину на щит. После этого литовцы явились у Торжка, жители которого вышли к ним навстречу, но потерпели поражение, и город их много пострадал. Под 1262 годом встречаем известие о мире новгородцев с Литвою. Карамзин, книга 4, примечание 102. Войщину ныне Боева. Арцибашев, том 2, примечание 208. Мы не знаем Войщины, Боева местечко Могилевской губернии Оршанского повета. Шведы и датчане с финнами пришли в 1256 году и стали чинить город на Нарве. Новгородцы, сидевшие в это время без князя, послали в Суздальскую землю к Александру за полками, разослали и по своей волости собирать войско. Неприятель испугался этих приготовлений и ушел за море. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 56. На зиму приехал в Новгород князь Александр и отправился в поход, куда никто не знал. Думали, что князь идет на Чуть, но он от Копорья пошел на Ямь. Путь был трудный, войско не видело ни дня, ни ночи от метели. Несмотря на то, русские вошли в неприятельскую землю и опустошили ее. После мира 1242 года немцы 10 лет не поднимались на Русь. Только в 1253 году, ободренные удачными войнами с Литвою, они нарушили договор, пришли под Псков и сожгли посад. Но самих их много псковичи били, говорит летописец. Видно, впрочем, что осада крепости тянулась до тех пор, пока пришел полк новгородский на выручку. Тогда немцы испугались, сняли осаду и ушли. В Новгороде в это время было покойно, и потому решились не довольствоваться освобождением Пскова, а идти пустошить Ливонию. Пошли за Нарову и положили пусту немецкую волость. Карелы также ей много зла наделали. Псковичи, с своей стороны, не хотели оставаться в долгу, пошли в Ливонию и победили немецкий полк, вышедший к ним навстречу. Тогда немцы послали во Псков и в Новгород просить мира на всей воле новгородской и псковской, и помирились.